Огненный десант. Отряд уходил на задание в ночь на 23 октября 1942 года. Вначале поднялся с десантниками на борту четырехмоторный бомбардировщик ТБ-3, управляемый капитаном Гавриловым. Натужно, гремя мощными двигателями, низко пролетел над притихшим поселком, зашел далеко в море и там, описав широкое полукружье, развернулся и стал набирать высоту. Словно прощаясь, мигнул цветными точками бортовых огней, и гул стал постепенно удаляться. За ним взлетел транспортный двухмоторный Ли-2 летчика Малиновского, и тоже с десантниками. Луна светила в полную силу, и самолет казался большой черной тенью с красными и зелеными точками на концах крыльев и хвосте. Пролетев над поселком, он сделал в море разворот и поспешил вдогонку первому, ушедшему в сторону Кавказского хребта. Они летели намеченным курсом к Майкопу. Советскому командованию стало известно, что на ближайший городу аэродром стали прибывать немецкие самолеты новейшей конструкции. Их уже было 39. Чтобы сорвать нападение противника, было решено нанести по аэродрому удар нашей авиации, а затем сбросить на аэродром десантников для завершения уничтожения самолетов. Бортовые огни самолетов погасли, иллюминаторы плотно затянули шторками, чтобы не мог наружу пробиться свет. И в самих самолетах лампочки светились в полсилы, освещая затихших людей. В самолете Ли-2 первым у двери расположился перепелица, небольшого роста, спокойный, но смелый. За ним белобрысый Муравьев. Гурома обхватил сумку с пулеметными дисками, рядом с ним Федор Вовк. Далее младший сержант Чмыга, командир группы. А на правой скамье против перепелицы Пасюк, Бережной, наводчик пулемета Сотников, Грунский, Фрумин. Все в прошлом моряки-черноморцы дрались у Одессы, в Севастополе, а до того плавали и летали, все члены партии и комсомольцы. Облаченные в комбинезоны, в полном снаряжении, десантники казались неповоротливыми. На груди приторочен вещевой мешок, на ремне топорик, автоматные магазины, ножи, гранаты, за спиной парашют и автомат. 18 десантников составляли группу прикрытия, старший — Георгий Чмыга. Десантники группы прыгают первыми. Приземлившись, они должны уничтожить охрану и вместе с летевшей на бомбардировщике диверсионной группой уничтожить самолеты врага. Перед вылетом они дали клятву. Идя на выполнение боевого задания, мы, моряки-черноморцы, клянемся тебе, Родина, стойко и мужественно драться с ненавистным врагом, беспощадно уничтожать фашистских гадов и их технику. Каждый из нас горит благородным желанием мести. Мы будем мстить за отцов, матерей, сестер, за сиротские слезы, за поруганных жен и любимых девушек, за все злодеяния, учиненные гитлеровскими палачами. Никто из нас не дрогнет, как бы тяжело ни пришлось в бою. Будем драться до последнего, а последний — до последней капли крови, но задание выполним. Клянемся! С убаюкивающим и тревожным гулом самолеты продолжали лететь, приближая десантников к цели. Обогнав бомбардировщик, Ли-2 первым подлетал к аэродрому. «Приготовиться!» Из кабины выглянул штурман, и сразу все пришло в движение. Десантники поднялись, поправляя снаряжение и парашют. На передней стенке вспыхнула красная лампочка, взвыла сирена. Расталкивая всех, к двери спешил штурман. Он ударил по рычагу дверного запора, дернул ручку, дверь распахнулась, и в самолет ворвался вихрь. В тот же миг вспыхнул где-то в стороне луч прожектора, и стало светло, как днем. В двери было видно, как внизу на земле часто вспыхивало и мерцало. Вверх неслись огненные трассы. Даже услышали, как несколько очередей попало в фюзеляж, и кто-то вскрикнул. Смолкнувшая сирена снова заревела, но уже прерывистыми, бьющими по нервам торопящими гудками. Ей в такт замигала красная лампочка. «Пошел!» Перепелица и Пасюк бросились к дверям и одновременно скрылись в освещенном проеме. За ними прыгнул Муравьев и Бережной, Грома и Сотников. «Не мешкай!» — торопил штурман. «Пошел!» Сержант Чмыга едва шагнул, как встречный поток вырвал его из самолета, отшвырнул. Лежащая на кольце рука дернулась, но в самый последний миг он удержался, чтобы не раскрыть парашют. Он падал, освещенный прожектором, и с трудом удерживал руку. 4, 5, 6! Медленно отсчитывал секунды свободного падения. Он падал, а луч словно сопровождал его. И еще он видел приближающуюся землю, и на ней серебристые тела самолетов, строения, огненные вспышки. Он рванул кольцо, когда ему показалось, что дальше падать нельзя. Едва парашют распустился, как пули защелкали по упругому полотнищу купола. Тогда он вспомнил про автомат и, перенеся его из-за плеча на грудь, запустил длинную очередь по одной из вспышек. «Получай, гад!» Иван Грома, второй номер пулеметного расчета. У наводчика Николая Сотникова пулемет «Дегтярь», а у него снаряженные патронами диски, и патронов он взял россыпью про запас за счет продуктов. «С харчем как-нибудь обойдусь, было бы чем отстреливаться», — решил тогда десантник. Оба прыгали одновременно в две двери, чтобы на земле быстрее встретиться, и под куполом до самой земли следили друг за другом. Когда Грома приземлился и прибежал к Сотникову, тот уже лежал за пулеметом. «Давай магазин, сейчас мы их причешем! По ком бить-то?» Иван не мог понять, куда стрелять. Пальба шла отовсюду, и с восточной стороны, где стояли два прожектора. Луч одного упал на аэродромное поле, а второй рыскал в небе. А еще один провожал удаляющийся двухмоторный самолет из противоположной стороны, где басовито выбивали дробь крупнокалиберные пулеметы, и от стоянки истребителей, находившейся в южной части аэродрома. Ли-2 удалился, и теперь немцы сосредоточили огонь на десантниках. Со всех сторон неслись частые трассы очередей. Гул моторов, пальба скорострельных зенитных пушек и реликонов, дробь пулеметов и автоматов, взрывы и треск от полыхавшего огнем за самолетной стоянкой склада горючего — все слилось в единый хаос. Отработанным ударом ладони Сотников замкнул на пулемете диск, дослал в ствол патрон. «Бей по мессерам!» — предложил Грома. Лежа, они развернули оружие в сторону стоянки. В свете пожарищ и прожектора на фюзеляжах самолетов отчетливо виднелся в светлом круге крест. Кресты казались мишенями, и Сотников вгонял в них пулеметные очереди, бил по дальним самолетам, чтобы не мешать орудовавшим вблизи десантникам. Один из самолетов вспыхнул. «Горит!» — закричал Грома. «Бей по второму!» У самолетов тем временем уже вовсю орудовали сержант Чмыга и Вовк. Хватив топориком по плоскости, сержант пробил ее. «Закладывай бомбу!» Вовк уложил на прорубленное место термитную бомбочку, дернул за кольцо. Бомба вспыхнула голубым огнем, зашипела. Разгораясь, огонь плавил металл, проникал вглубь, к баку с бензином. Подбежал Капустин. «У меня тоже бомба! Закладывай в следующий мессер!» Чмыга уже бежал к стоявшему в капонире самолету. Муравьев и круглый, подвижный, как ртуть, молдаванин Яков Фрумин были неподалеку от аэродромного строения, когда ударила очередь. Оба разом упали. Муравьев достал гранату и метнул стрелявшего. Прогремел взрыв, очередь оборвалась. И тут они услышали тяжелый гул бомбардировщика, того самого, на котором находилась вторая группа. Он летел, освещенный лучами прожектора. Все, что до сих пор стреляло по десантникам, теперь перенеслось к самолету. К нему тянулись десятки огненных струй, и каждая, казалось, его пронизывала. Еще на подходе к цели капитан Гаврилов увидел три огромных пожара. Языки пламени высоко взвивались в черноту ночи и полыхали, высвечивая далеко вокруг строения города. Он знал, что горели железнодорожная станция и мебельная фабрика, подожженные с вечера скоростными бомбардировщиками. Об этом ему сообщили перед вылетом. Проложенный штурманом Косолаповым курс как раз пролегал между двумя пожарами и шел прямо на третий, на аэродром, где вспыхнул склад с горючим. 2,5 часа полета от Бабушер, пригорода Сухуми, до Майкопа были позади. Оставались последние минуты, самые ответственные и трудные, после которых самолет развернется и ляжет на обратный курс. Стрелка альтиметра показывала 2000 метров. «Пора!» — решил Гаврилов и выключил моторы. Натужно грохотавшие весь путь 4 двигателя притихли, работая на малых оборотах, и самолет перешел в планирование. Он медленно снижался, и летчик не спускал глаз с прибора высоты в расчете выйти к аэродрому на предельно низкой для десантирования высоте в 400 метров. Правее Гаврилова сидел второй летчик, лейтенант Сухих. В отражающем от приборов свете капитан видел его профиль, по-мальчишески вздернутый нос, мягкий округлый подбородок, на месте глаз темные провалы. Стрелки на циферблате часов показывали 23:30. Самолет Малиновского уже у аэродрома. Гаврилов видел его. Закончив выброску парашютистов, он удалялся в лучах прожекторов. Старший лейтенант Косолапов, штурман корабля, напряженно смотрел в наведенный на аэродром прицел. «На подходе», — доложил он командиру, — «приготовиться», — подал тот знак в ответ. «Дать команду в салон». Штурман поспешно поднялся, направился к двери. «А парашют где?» — крикнул командир вдогонку. «Где парашют? Одевай немедленно!» Но штурман уже вышел. «Бесшумно подойти не удастся», — отметил летчик и включил двигатели на полную силу. Стрелка альтиметра показывала высоту 0,5 километра. Один из лучей прожектора метнулся к самолету. Стало до слепоты светло, и второй луч тоже осветил машину. Началось! Гаврилов закрыл глаза, прожекторы ослепили его. Впереди возникли разрывы. Они густо вспыхивали, образуя заслон на пути самолета, и позади, догоняя самолет, тоже рвались снаряды орудий. Удар! Самолет содрогнулся. Потом еще один, и еще... Капитан понял, что снаряды угодили таки в самолет, куда-то в хвост. Но самолет оставался управляемым. Он продолжал лететь, и теперь уже аэродром совсем рядом, только бы успеть долететь до цели и сбросить десантников. Это уже дело штурмана Сергея Косолапова и летевшего в самолете капитана Десятникова. Его же задача — вести самолет. Сашу Десятникова Гаврилов знал давно. Являясь заместителем командира роты, Десятников отвечал за парашютно-десантную подготовку. Теперь Десятников должен сбросить с самолета парней и возвратиться с экипажем назад, в Бабушеры. Пересиливая грохот двигателей, из центрального отсека загремели пулеметы. Это били из спаренных крупнокалиберных шкасов башенные стрелки, недавно зачисленные в экипаж сержанты. Они целили в прожекторы, посылая в них одну очередь за другой. Свет врывался в самолет через открытые люки, возле которых толпились десантники, ожидая команды. Чуть поодаль стоял штурман. В руках он держал кусок картона, на котором крупно написано «Приготовиться».